Шри Сати Сай Баба, Джняна Вахини, поток вечной мудрости, часть третья. Слово «брахман» происходит от корня «брих», означающего «расширяться», «увеличиваться», «распространяться» и так далее. «Брихат» означает «большой, увеличивающийся, громадный, высокий» и так далее. Корень в слове «пуруша» – «при» означает «наполнять», «делать завершенным». «Пур» означает «город», «полный жителей», то есть, образно выражаясь, «телом». «Тот, кто наполняет тело, пребывает внутри него, есть пуруша». Корень слова «атман» – «ап» означает «достигать», «получать», «завоевывать», «преодолевать» и так далее. Тот, кто знает атмана, может достичь полного знания. Он уже обладает всем, знает все, потому что атман вездесущ. Тем самым ум пребывает в сад Чит-Ананде, что является воплощением брахмана. Сад – это сущность, шантам, безмятежность, уравновешенность. Чит – сущность джняны, мудрости. Вместе с анандой, блаженством, они образуют сварупу брахмана, то есть воплощение брахмана. В Тайтири Упанишаде сказано: «Через ананду все рождается, благодаря ананде все живет. Только в ананду все погружается, и все покоится в ананде». Категория антаратма – внутренняя сущность, пребывающая внутри истинное «я», обладает теми же отличительными чертами, что и категория брахман. Она также рождена из блаженства, исполнена блаженства, растворена в блаженстве. Чем полнее джняна, тем яснее сознание ананды. Радость для джняни – правая рука, помогающая при любых непредвиденных обстоятельствах и всегда готовая и способная прийти ему на выручку. Бхума означает «безграничный». В Чандогье Упанишаде сказано, что блаженство присуще только Пхуме, вечному брахману. Другое слово, которое использует джняни, чтобы описать свое переживание брахмана – «дьоти сварупа». Оно означает «тот, чья суть – сияние, слава, лучезарность, тот, кто есть сам свет». 10 миллионов солнц не могут сравниться с сиянием параматмана. Слово «шанти сварупа» означает, что он само шанти, спокойствие. В текстах Шрути сказано «айям атма шанто», что означает «параматман есть сам высший покой». Вот почему параматмана описывают как вечно чистый, вечно разумный, вечно свободный, вечно озаренный, вечно удовлетворенный, вечно сознающий и так далее. Он – самомудрость, и поэтому является воплощением всех учений. Он ни к чему не привязан, и поэтому всегда свободен. В ту минуту, когда человек вкусил брахмана, исчезает весь голод, приходит конец всем желаниям, и это дарует ему удовлетворение. Виджняна – то слово, которым обозначает реальное переживание брахмана. Это особый вид джняны, не похожий на обычное накопление информации из книг. Общий результат обучения в любой отрасли знания, итог всего этого изучения, также иногда называют виджняной. Уникальное знание брахмана известно под различными именами, такими как джняна, виджняна, праджняна – изначальная мудрость, чит, чайтанья – и так далее. Чайтанья означает чистое сознание, его противоположность – бессознательное или джада, инертное. Атмаджняна делает все сознательным и активным. Брахман есть вечность сознающий, нитья чайтанья. Джняни чувствуют, что атман, имманентный всем существам, это его собственный атман. Он счастлив, что он все это. Он не видит различия между одним человеком и другим, потому что он видит только единство, а не многообразие. физические развлечения, цвет кожи, касты, убеждения относятся только к телу. Они не более чем отличие внешних тел. Атман является нишкала, что означает, что у него нет частей. Он нирмала, то есть непорочен, не затронут желанием, гневом, жадностью, привязанностью, гордостью и завистью. Он нишкрия, бездеятелен. Только мир, воспринимаемый чувствами пракрити, подвержен этим изменениям, или, по крайней мере, создает впечатление, что он так изменчив. Пуруша – вечный свидетель, вечный, бездеятельный, неизменный. О чем вы можете сказать? Это истина. Только о том, что существовало в прошлом, существует сейчас и будет существовать всегда. Что не имеет ни начала, ни конца. Что не движется и не изменяется, имеет постоянную форму, обладает неизменным качеством даровать опыт. Давайте теперь рассмотрим тело, чувство, ум, жизненную силу и тому подобное. Они движутся и изменяются, они имеют начало и конец. Они инертны. Джада. Они подвержены действию трех гун – тамаса, раджаса и сатвы. Они не самосущие, не имеют собственной реальности. Они являются причиной заблуждения относительно реальности. Они имеют только относительную ценность, лишены абсолютной. Они светят только отраженным, заимствованным светом. Абсолютная истина находится вне досягаемости времени и пространства. Она апаричинна, то есть неделимая. Она не имеет начала, она существует всегда и везде. Она основополагающий принцип, то, что обнаруживает само себя. Осознание этого переживания есть джняна. Истина есть анирдешьям, то есть ее невозможно описать как то-то и то-то. Она не объясняется с помощью характеристик. Как может быть описано с помощью слов то, что превосходит интеллект и ум? Она также называется адришья, невидимая для глаза, этого оптического инструмента, подверженного изменениям и имеющего весьма ограниченные возможности. Брахмана невозможно постичь чем-либо созданным из элементов, чем-то физическим. Благодаря Брахману глаза могут видеть, так как же они увидеть могут самого Брахмана? Ум ограничен временем, пространством и причинностью. Как могут они ограничить параматман, превосходящий их и не затрагиваемый ими? Термины «амала», «вимала», «нирмала», описывающие параматман, имеют одно и то же значение «амала». «Амала» означает «отсутствие нечистоты», «нирмала» – «лишенный нечистоты» и «вимала» – то, в чем любая нечистота уничтожена. Также слова «ачитья» тот, которого невозможно познать, авьявагарья, бездеятельный, так как любая деятельность или работа подразумевает существование другого или других, тогда как он единственен, и поэтому ему неведомо никакое движение от другого или к другому. Это слова, относящиеся к Брахману. Знайте, что джагат, изменяющийся мир, это сварупа Виратпуруши, то есть форма, наложенная майей, иллюзией, на сверхдушу. Брахман — это тот, кто стал, а вернее, предстает ставшим всей этой вселенной. Он антарьями, внутренняя движущая сила. В своем внекачественном аспекте, ниргуна, он есть первопричина Хираньягарбха, золотое яйцо, проявлением которого является все творение. Сознание этой тайной вселенной, ее источника и ее существования – это и есть джняна. Многие утверждают, что джняна – один из атрибутов Брахмана, и что он является одной из его характеристик. Но подобное мнение возникает только при отсутствии реального опыта, действительного достижения джняна. Споры и дискуссии разгораются и множатся там, где отсутствует непосредственный опыт, ибо осознание реальности индивидуально, будучи основанным на откровении. Я заявляю, что джняна есть Брахман, а не просто его особенность, черта или качество. В ведах и шастрах говорится, что Брахман есть Сатьям, Джняном и Анантам, истина, знание, бесконечность. А не то, что Брахман обладает этими или другими атрибутами. Когда познается Брахман, знающий, знаемое и знание становятся одним. В действительности Брахмана нельзя описать как то или иное. Именно поэтому о нем просто говорят, что он сад, сущее. Джняна тоже просто сад, ни больше, ни меньше. В шрути связанных священных писаниях для описания Брахмана используется слово «виджняна-гана». Это слово означает «сокровенная сущность виджняны», «знание» с большой буквы. Только те, кто не знаком со шрути и шастрами, могут заявлять, что джняна и брахман различны. Джняна есть брахман, различить их невозможно. Проводить различия между ними – знак невежества. Знание, ограниченное тремя состояниями, гунами, есть аджняна, невежество, в отличие от джняны, знания трансцендентного, которое превосходит тамасические, раджасические и даже сатвические импульсы, побуждения и качества. Как такое ограниченное знание может быть джняной? Знание трансцендентного само должно быть трансцендентно, в равной мере и в той же степени. Можно сказать, что Брахман имеет форму, тогда как джняна бесформенна. Однако, и то, и другое не имеет формы в истинном смысле этого слова. Видимая основа Брахмана – результат авидии или невежества. Форма только приписывается Брахману, чтобы удовлетворить потребности воплощенных душ в период их пребывания в телах. Абсолют не сходит до уровня обусловленного, потому что душа также обусловлена в теле. Не знать, что это интерлюдия существования в человеческом теле всего лишь обусловленное достояние атмана, значит быть незаведенным до неразумности животного. Джняна есть панацея от всех проблем, беспокойств и страданий. Так веды описывают джняну. Для достижения джняны есть много путей. Самый главный из них – путь бхакти, то есть преданности и любви. Это путь, пройденный Васиштхой, Нарадой, Вьясой, Джаядевой, Гаурангой и многими великими личностями. Как масло необходимо для того, чтобы зажечь светильник, так бхакти преданность необходима, чтобы зажечь огонь джняны. Небесное древо радости джняны возрастает на освежающих водах преданности и любви. Уясните это как следует. Именно поэтому Кришна, олицетворение премы божественной любви, исполненный милосердия, объявил Гите: «Пактья мам абхиджанати» – «Меня можно познать с помощью преданности». Почему было сделано такое заявление? Потому что на пути преданности пакти нет ограничений. Молодой и старый, царь и слуга, мужчина и женщина – все могут следовать этим путем. Кто из людей больше всего нуждается в лечении? Тот, кто тяжело болен, не так ли? Также и тот, кто идет на ощупь из-за невежества, аджняны, в первую очередь имеет право на обучение и наставление, ведущее к обретению джняны. Зачем кормить тех, кто не испытывает голода? Зачем лечить тех, кто не болен? Брахман или джняна – это лекарство от непонимания для заблуждающихся. Средство, чтобы рассеять туман неправильного понимания аджняны. Оно сметает пыль, скрывающую истину. Все, каково бы ни было их положение, класс или пол, могут достичь джняны. Если кто-то считает, что женщины не имеют права на нее, почему тогда известно, что Шива обучил Веданти Парвати? Или как тогда Капилачарья, великий йог, преподал систему Самхи своей матери, Девахути? Или как Яджнавальки, великий риши, объяснил основные принципы философии Веданты своей жене Майтреи, о чем рассказано в Брихадараньяка Упанишаде? Панишады не могут лгать. Писания, в которых упомянуты эти факты, говорят только правду. Нет сомнения в том, что мудрец Матанга был великим аскетом. Разве в Рамаяне не говорится о том, что он обучил женщину Сабари тайне священного учения о Брахмане? Разве это утверждение ложно? И даже в наши дни никто не знает историю о том, как просвещенная жена Сурешварачарьи спорила с самим Шанкарачарьей во время философских диспутов о Брахмане. Так что на пути, ведущем к джняне, имеет значение только та садхана, тот тапас, которыми занимается человек, а не неуместные соображения касты, убеждений и пхло человека. Отвергнув все другие концепции, человек должен сосредоточиться только на духовной практике, подвижничестве. Господь доступен для всех. Его может достичь каждый. Он – сама милость. Никто, кроме Бога, не имеет права объявлять кого-то недостойным приобщения к джняне. Если вы подумаете над этим немного глубже, вы поймете, что Господь не отвергает никого, кто хочет его достичь. Как может пламя отвергнуть свою искру? Как может море отказать в убежище своей капли? Господь не откажет никому и не отвергнет никого. Отец четверых сыновей не может отказать одному из них в части имущества. Это будет несправедливо и неправильно. Что же можно сказать о Боге, который лишен даже малейшего следа пристрастности или предубеждений, и который исполнен милосердия? Приписывать ему лицеприятие, предпочтение одного другому, означает совершать святотатство. Возвращаясь к вопросу о том, кто имеет и кто не имеет права на Брахмавидью, Кришна говорит в Гите: «Для меня нет ни тех, кого я люблю больше, ни тех, кого я не люблю». В любом случае, будь этот человек мужчиной или женщиной, если он поклоняется мне с верой и преданностью, он достигнет меня, и ничто ему не помешает. Я непременно проявлю себя в сердцах таких людей. Является ли, следовательно, Гита бессмысленной? Нет, Гита говорит глубочайшую истину. Существует и другое, ложное воззрение. И считается, что для того, чтобы иметь право заниматься садханой для осознания брахмана, такой как повторение имени и медитации, человек должен строго придерживаться определенных правил и поведения, предписанных традицией, и через это обрести чистоту. Я не согласен. Лекарства прежде всего необходимы самым больным, ибо как они могут стать здоровыми, если не пройдут курс лечения? Сказать, что человек должен стать чистым и добродетельным и укрепиться в соблюдении определенных норм поведения для того, до того, как вступить на путь познания Бога, значит сказать, что человек должен преодолеть болезнь, чтобы заслужить лекарство. Это абсурд. Чистота и добродетельность и так далее – это следствие пути к Богу. Они не могут выдвигаться в качестве необходимых условий для вступления в путь. Употребление лекарства постепенно возвращает здоровье и хорошее настроение. Нельзя требовать здоровья и хорошего настроения, когда лекарство даже еще не выписано или не приобретено. Многие игнорируют этот очевидный факт, хотя на самом деле такая концепция сама по себе – серьезное заболевание. Все страдающие болезнью джняны должны читать и осмысливать книги, содержащие описание лекарства от этой болезни, а именно – опыта древних на духовном поприще. Только тогда они смогут понять реальное положение вещей. Есть также еще один секрет успеха, который нужно иметь в виду. Каждый курс лечения включает некоторые ограничения и предписания по поводу питания, активности, привычек и поведения. Ими не следует пренебрегать или принимать их несерьезно. Всем известно, что если не следовать строго предписаниям врача, то даже самое дорогое, новейшее, эффективное лекарство не поможет. Посмотрите на тех людей, которые прошли курс лечения, принимали лекарства, выполняли предписания, следовали ограничениям, вышли из больничной палаты крепкими и бодрыми. Среди них мужчины и женщины разного возраста и разных каст. Мать Васишты была гетерой, мать Нарады – прачкой. Вальмики принадлежал к роду охотников, Вишвамитра был кшатрием, Матанга был представителем угнетенных классов. Из этого можно сделать вывод, что постоянная медитация на Господа – вот что важно, а не ярлык касты или кредо. Джняна – это достижение чувства единства, осознание того, что нет низшего или высшего. Это истинный божественный принцип – брахман. У сахарной куклы есть голова, шея, руки и другие части тела. Однако, каждая часть такая же сладкая, как и остальные. С головы до ног сладость одинакова, так как не существует двух видов сладости. Поэтому говорится, что нет двойственности. Но есть недвойственность. Нет двайты, но есть адвайта. И те, кто исходит из лица Господа, и те, кто исходит из Его стоп, все они Его дети. Сознание этой истины есть признак джняны. Некоторые тропические деревья увешаны фруктами снизу доверху. Разве плоды, висящие у земли, как-нибудь отличаются от тех, что растут наверху? Они такие же, не правда ли? Или же их вкус отличается, как у разных фруктов? Конечно, одни из них могут быть совсем зелеными, другие недозрелыми, третьи полностью созревшими, и вкус может немного отличаться, это естественно. Но никогда плод не будет горьким, потому что он наверху, сладким, потому что он внизу, кислым, потому что он в середине. Незрелый, недозрелый и спелый – это три стадии, три характеристики одного и того же плода. Так и четыре варны – это четыре характеристики. Четыре варны были установлены в соответствии с видом деятельности и природой людей. Как фрукты на одном дереве бывают зелеными, незрелыми, недозрелыми и спелыми, так и люди делятся на четыре группы в соответствии со стадией их развития, о которой свидетельствуют их поступки и характер. Люди, в мышлении и поведении которых преобладает сатва-гуна, составляют варну брахманов, так как они продвинулись на пути к брахману. Те, в ком преобладает раджа-гуна, образуют варну кшатриев. Таким образом, в шастрах говорится о врожденных качествах, как о критерии отнесения к той или иной варне, а не иначе. Почему так? В Гите говорится, что четыре варны были установлены Богом на основе: первое – преобладание той или иной из трех гун, и второе – преобладание благой кармы, то есть практики таких дисциплин, как повторение мандр, медитация и других. Родившись шудрой, человек может стать брахманом благодаря усилиям в направлении постижения брахмана и садхани. Если же человек, родившись брахманом, не предпринимает попыток постичь Бога, он становится шудрой. Ануштана и ништа, поведение и дисциплина. Вот два критерия, два решающих фактора. Внутренний атмический принцип одинаков во всех. Он не знает ни варны, ни класса, ни противоречий. Для осознания того, что внутренняя сущность выше всех второстепенных различий, в первую очередь необходима пакти, любовь и преданность Господу. Преданность погружается в джняну и растворяется в ней. Преданность Богу вызревает в джняну. Поэтому не стоит говорить, что они отличаются друг от друга. Первоначальное состояние называется пакти, следующее – джняна. Сначала сахарный тростник, потом сахар. Через пакти, преданность, джива становится шивой. Или точнее, он узнает, что он шива, а идея дживы исчезает. Считать себя дживой – это аджняна. Считать себя как шиву – это джняна. Велоодежду, которая стала грязной, замачивают в горячей воде, стирают с мылом и отбивают, чтобы вернуть ей первоначальный цвет и свежесть. Точно так же, чтобы смести грязь невидения, приставшую к чистому атману, который есть сат-чит-ананда. Необходима вода непорочного поведения, мыло размышления о брахмане, пылкость мантр, молитв и медитации, отбивание, закалка, отречение. Только тогда атман сможет изучить подлинное, излучать подлинное сияние брахмана. Не будет пользы, если мыло хорошее, а вода грязная. И мыло, и усилия по нагреванию, и стирки будут напрасны, ибо одежда останется такой же грязной, как и прежде. Это объясняет то, почему многие ученики терпят неудачу. Несмотря на то, что они годами медитировали, размышляли о брахмане, долго пытались его постичь, их поведение полностью неправильно. Их ошибка в том, что вода грязная, а не в том, что мыло плохое. Их каждодневные привычки, поступки и поведение неблаговидны и низкие, поэтому их медитация на брахмана оборачивается пустой тратой времени. Люди в своем невежестве пренебрегают строгими ограничениями, предписанными духовной практикой, рассматривая их как многочисленные путы на теле свободной жизни. Они осуждают божественные указания и отрицают божественную милость. Люди не понимают и не ценят эти указания, не выполняют их и даже выступают против них. Но мудрые люди, посеявшие пшеницу, пожнут богатый урожай пшеницы. Глупцы же сеют слезы, а потом плачут потому, что пшеница не растет. Для каждого человека в мире, верит он в это или нет, 2 плюс 2 равно 4. Результат не зависит от того, хотим мы этого или нет. Тот факт, что Высшее находится в каждом живом существе, такая же неизбежная реальность. Бог не входит только потому, что Его пригласили. Он не отвернется и не оставит вас, потому что в Него не верит. Он есть, и Он – само бытие каждого существа. Это истина, если вы хотите познать и пережить ее, развивайте видение мудрости. Без этого ее ни за что не увидеть. Как без телескопа невозможно увидеть предметы, находящиеся на значительном расстоянии, так и джняноскоп или джнанандришти – видение очами мудрости. Необходимо, чтобы увидеть Брахмана, присутствующего в каждом существе. Как ребенок отказывается верить в то, чего он не видит, так и слабый, который боится потрудиться, чтобы достичь этого видения, дришти, отказывается верить во всепроникающего и всеохватывающего Брахмана. Конец третьей части.